Глава 20. Ночь 3. Ликвидаторы. Восемь часов полета. За это время я убил всего лишь десяток тварей. Одного угольно-черного дракона, увязавшегося за мной, несмотря на плащ инквизитора, и 9 великанов, удачно подвернувшихся во время одной из остановок. Темное пламя по-прежнему выжигало все живое и псевдоживое на своем пути. Памятуя о возможном преследователе, я специально отклонился от портала на несколько градусов, не хотелось столкнуться с сильным противником, будучи неимоверно уставшим. Поэтому, когда увидел на пути знакомые очертания квадратной башни, направился прямо к ней. Минус 50 тысяч сил воли, 4 часа сна, час на гигиену и плотный завтрак. Запасов еды осталось на один раз перекусить, и это могло стать проблемой, если мне не удастся добраться до портала и набрать 5 миллионов. За прошедший день мне не встретилось ни одной твари, которая бы выглядела съедобной. Из башни вышел уже под невидимостью. В этот раз убежище находилось между двух горных хребтов, и меня можно было увидеть только если подняться над ними. Вряд ли Агнем будет искать меня здесь. Скорее всего, он доберется до портала и там будет дожидаться меня. Что ж, значит, скоро мы встретимся. Я надеюсь, мне не придется убивать его окончательной смертью. Я хорошо запомнил лицо Саты, когда она говорила о своем возлюбленном. 4 часа полета под невидимостью и остановка на краю большой рощи. Если бы я знал, что скрывается среди редких деревьев, ни за что не остановился бы здесь. Стоило мне коснуться земли, как из почвы выметнулись десятки щупалец, обвивших мои ноги, руки и торс. Резкий рывок, и я с такой силой ударился спиной о поверхность, что на миг из легких выбило весь дух. До оружия не добраться, невидимость не помогла, кого атаковать непонятно. Шарахнул по площади ауры пастыря воли и тут же потребовал отпустить меня. Бесполезно. Жесткие, похожие на древесные корни щупальца, продолжали оплетать меня, сдавливая все сильнее. Приговор инквизитора не подействовал, двойник по-прежнему не откликался. Двукратное усиление бесполезно, слишком сильна тварь, пленившая меня. И тогда я активировал родство со льдом. Очнулся от холода. Осмотрелся и тут же выргался. Вокруг все покрыто слоем снега, быстро тающего под лучами солнца. Часть рощи перестала существовать. Деревья валялись в хаотичном беспорядке. Но самое главное, в 10 шагах от меня лежало тело изувеченного человека. Твою же мать! Это кто попал мне под горячую, вернее, холодную руку? Серафим, ты убил плотоядную грибницу. Истинного игрока Агни. Получено силы воли 850 тысяч. Черт, когда успел-то? Растерялся я. Все же минуту действует способность, как так? Или я попал именно в ловушку истинного игрока? Ничего не понятно. Что ж, хорошо, что при изменении все оружие и снаряжение исчезают, иначе бы мне пришлось собирать лохмотья. Да и вещмешок вряд ли бы уцелел. Вторая встреча с Агнем произошла через час. Несмотря на невидимость, он каким-то образом обнаружил меня и налетел огненным болидом. Причем со скоростью вдвое превышающей мою. Я за пару секунд до столкновения активировал тень и рванул вверх, набирая максимальную высоту. Тут же навел на противника стрё клинка и использовал вихрь темного пламени. Черный смерч разбился об огненную оболочку, покрывающую противника, не причинив вреда. Черт, да я в воздухе не справлюсь с этим монстром, и оторваться у меня вряд ли получится. Пока действует невидимость, нужно опуститься на землю. Приземление получилось жестким, на последних секундах действия тени. Тут же сдернул со спины ликвидатор, заряженный слезами воли, и навел на приближающегося противника. Активировал бронебой 4 и разрядил оба ствола, усилив способностью дополнительными 20 тысячами сил воли. Агни словно врезался в стену, которую ему удалось пробить, потеряв при этом 2/3 своей скорости. Да что ж он такой непрошибаемый? Перезарядить не успеваю, как и вернуться. Поэтому, инстинктивно выставив перед собой руку, я активировал щит пастыря воли. Бум! Защитная сфера смогла остановить противника, но вся покрылась трещинами, чего раньше никогда не было. Огня отбросило в сторону, и он, рухнув на бок, откатился на пару метров. Огонь, покрывающий его непроницаемой защиты, спал, и я смог увидеть, что одна из рук истинного игрока сломана. Но самое невероятное, он пытался подняться. «Сата рассказывала мне о совершенно другом Агни!» — громко произнес я, переламывая ружье и заряжая усиленные эпические патроны. «Говорила, что он защитник!» «Откуда ты знаешь Сату?» Противник смог подняться на колени. Встретившись с ним взглядом, я понял, этот пойдет до конца. Не остановится ни перед чем, даже перед Сатой. В глазах лишь ненависть и жажда убийства. Нет, придется убивать окончательной смертью. Иного выхода я не вижу. Такому безумцу не место в моей ветви. Внезапно по ушам ударил звон купола, защита мгновенно истаяла, а мне по голове прилетел мощнейший удар. Я даже успел почувствовать, как ломается кость черепа, несколько секунд небытия и вспыхнувшая перед глазами надпись. Серафим, ты был убит способностью Демиурга. Стоимость воскрешения 1 080 000 сил воли. Желаешь воскреснуть? Да? Нет? Разумеется, да. В этот раз я очутился в зоне воскрешения вместе с Шинкой, которая почему-то тоже возродилась. Угнетатель? Глаза девушки смотрели на меня подозрительно. Я уж решила все, навечно останусь в небытии. Не останешься, произнес я, размышляя, что делать дальше. Сколько у тебя силы воли? Всего 50 000, ответила слуга. Вся моя сила перешла к тебе, остался необходимый минимум, чтобы попасть в убежище. Ясно. Что ж, где-то рядом находится Агни, и его нужно прикончить, иначе так и будет мешать мне. Угнетатель, тебе не удастся справиться с ним в открытом бою, всполошилась Шинка. Если тебя убил Агни, значит, скоро он будет здесь. А скорее всего, уже ждет снаружи. У него сейчас совсем другие заботы, усмехнулся я, вспоминая, как выглядел мой противник. Если только он не имеет исцеляющих способностей или мощных зелий регенерации. Ты его покалечил? С недоверием спросила Шинка, следом за мной покинув круг воскрешения. Ответить я не успел, перед глазами появилась надпись. Серафим, ты убил истинного игрока Агни, получена сила воли 400 000. Убил. Улыбка сама наползла на лицо. Скажи, его перенесет на этот же круг воскрешения? Нет, на соседний, вы же теперь враги. Недоверие на лице слуги сменилось удивлением. Как ты с ним справился, если у Агни абсолютная защита против любой атаки? Силой воли, отмахнулся я, вызывая перед собой карту. Определил направление, отметив про себя, что пройти осталось совсем немного, 20% от общего расстояния. А еще я узнал, с какой стороны ожидать атаки противника. Шинка, взлетаем. Встречных тварей бьем по очереди. Сильно не торопимся. 2 часа, разбитые на полеты, остановки для убийства тварей и 5-минутный отдых. Здесь попадались уже непростые монстры. Кто-то владел защитными способностями, кто-то атакующими. В итоге на каждую тварь приходилось расходовать силу воли, порой нерационально много. На одного из встреченных драконов мы сообща потратили 180 000 сил, получив взамен всего лишь 100 000. «Эта тварь прилетела сюда от портала», — тяжело дыша произнесла Шинга. «Там обитает большинство подобных тварей. К самому порталу придется буквально прорываться с боем. Поэтому стоит подсобрать как можно больше стихийных сил. У нас, в отличие от Агни, нет полной неуязвимости». «Ничего, до ночи осталось совсем немного. Соберем и для активации, и для прорыва». Я повернулся, чтобы подмигнуть своей спутнице, и встретился с ее глазами, полными ужаса. Еще не успев осознать, что происходит, я активировал щит пастыря воли и лишь после увидел наконечник стрелы, торчащий из горла спутницы. Выстрел произвели из-за спины и метили, скорее всего, в меня. Я же после горячки боя слышал только биение пульса в ушах и хлопок тетивы, а также свист стрелы не услышал. Зато увидел вторую стрелу, вылетевшую из леса, расположенного в 70 метрах от нас. А потом заметил и самого стрелка. Но, конечно же, это было Агни. Бронебой еще не откатился, поэтому я задействовал подавление, разрядив ружье, продолжавшего стрелять противника. Сразу же левой рукой забросил ликвидатор за спину, а правую ухватил рукоять пистолета, извлекая оружие из кобуры. И побежал навстречу Агни, расстреливая на ходу магазин. Тот, покрывшись огненной аурой, словно дожидался от меня подобных действий, отбросил лук в сторону и рванул навстречу, обнажая пару огненных мечей. Я последовал примеру врага, выпустил разреженный пистолет и рванул из ножен коварный клинок. На бегу ударил по противнику приговором инквизитора. Увы, способность не подействовала. Тут же шарахнул аурой пастыря воли, отдав мысленный приказ подчиниться и бросить оружие. Агни споткнулся и полетел на землю, лишь в последний момент успел сгруппироваться и вышел из падения перекатом. До противника оставалось пара метров, когда я активировал молитву пастыря воли, и в следующую секунду наши клинки встретились. Ожидаемо я оказался сильнее, мутация плюс усиление, поэтому легко отбил первый удар, блокировал второй, а затем силой пробил ногой в пылающую грудь врага и чуть не обросил себя назад, словно ударил в бетонную стену. «Да твою же мать!» Невольно разорвав дистанцию, встретился с пылающими багровым глазами Агни. «Чёрт, да передо мной абсолютно обезумевшее существо!» «Угнетатель! К «Как ты относишься к огню?» — спросил противник, и я понял, сейчас будет жечь. Шаг назад, активация щита пастыря воли, следом аура темного пламени, и считать. 2 минуты, если к этому времени вражеское пламя не утихнет, то придется обновлять щит, пока у врага не иссякнут стихиальные силы. У него их должно быть немного, меньше, чем у меня. Рев огненной стихии вокруг купола продлился чуть дольше минуты. Когда все утихло, я увидел своего противника. Его одежда большей частью сгорела, а вместе с ней некоторые части тела. Вместо лица оскаленный череп с багровыми углями вместо глаз. Но главное, вокруг него продолжал полыхать огонь. То, что сейчас представлял собой Агни, больше походило на одного отбитого персонажа фильма, чем на человека. Раздалось из горла безумца. За спиной противника, подчиняясь моей воле, сформировался ледяной великан. Трехметровый элементаль льда тут же определил, кто перед ним, и, сформировав в руке ледяной дротик, ударил им в спину безумному истинному игроку. Бум! При встрече двух противоположных стихий рвануло так, что от моего противника, как и от элементаля, не осталось ничего, кроме ошметков плоти, ударившихся в защитный купол. «И почему я не попытался его парализовать?» — спросил я у дымящегося сапога, валяющегося в метре от моих ног. «Или замедлить время?» «Серафим, ты убил истинного игрока Агни. Получено силы воли 400 тысяч». Подобрав оружие, я активировал плащ инквизитора, затем крылья, и поднялся в воздух. Не думаю, что сумасшедший адепт огня сможет быстро набрать большое количество стихиальных сил. А запаса у него, насколько я понимаю, больше нет. Шинка говорила правду. Чем дальше я продвигался вперед, тем сложнее становилось побеждать попадающихся на пути тварей. В какой-то момент стало ясно, путь по воздуху для меня закрыт. Стрелять во время полета я не мог, а одним мечом справиться со стремительными бронированными тварями стало весьма трудоемко. В итоге быстро опустившаяся на землю ночь застала меня бредущую под невидимостью сквозь развалины бывшего мегаполиса. Не спеша выбирал спокойные, а главное проходимые улицы и двигался к своей цели. Когда натыкался на твари, почувствовавших присутствие или увидевших меня, старался не обнажать оружие. Использовал в основном ауру пастыря воли или взгляд инквизитора, натравливая монстров друг на друга. Неожиданно такая тактика возмела положительный эффект. Я больше не терял силы воли, только набирал. Спустя 3 часа такой прогулки у меня скопилось более 5 миллионов сил, а до портала осталось каких-то 4-5 часов пешего хода. В этот момент я увидел, как справа от меня по небу несется огненный болид. Вот же сумасшедший, 3-жды я убил его. И ведь явно за прошедшее время он не смог набрать необходимого количества сил для полноценного противостояния. Через 3 часа я вновь встретил Агни. Не знаю, как он вычислил мое местоположение, двигался я не совсем по прямой, ну да черт с ним. В этот раз безумец впервые решил заговорить со мной, а я, в свою очередь, не желая тратить боевые способности, приготовил для адепта огня весьма неожиданный сюрприз. «Угнетатель, поговорим?» — крикнул противник, не вставая с каменной колонны, лежавшую у подножия какого-то строения, похожего на доисторический античный храм. Я остановился за 100 метров и собирался обойти явную ловушку, но, услышав предложение Агни, передумал. «О чем с тобой говорить, убийца?» «Например, о Сате. Ты так и не ответил, откуда знаешь ее. Приходилось убивать на арене богов?» «Я не убиваю беззащитных и не ломаю их, в отличие от тебя». «Да ладно, за тебя говорит твое имя, адепт неизвестной мне силы. 4 угнетателей. Я убил всего 4 потенциальных демиургов. А скольких убил ты?» «Я передам Сате, что ты умер легко, не мучаясь». Ответил я и двинулся в обход полуразрушенного храма, не желая влезать в расставленную ловушку. «Как ты собрался активировать портал со своим миллионом, угнетатель? Неужели ты думаешь обмануть артефакт?» «Я думаю, что ты навечно останешься здесь или сдохнешь окончательной смертью», ответил я, продолжая движение. Поскорее бы он уже атаковал или проваливал. Именно в этот момент в небе что-то громыхнуло, затем вспыхнули 2 фиолетовых луча, словно мощный прожектор, они навелись на полуразрушенный храм, осветив все мертвенно-сиреневым светом, и начали сокращаться. Словно некто эти самые прожектора начал приближать. «Угнетатель, так вот как ты заработал свое имя!» — перекрывая шум, закричал Агни. «Продажная сука! Наводишь на неугодных игроков вражеских слуг! Ну что ж, тогда ты сдохнешь первым! Амандус, прими в жертву мою кровь! Убей всех!» Адепт огня полоснул себя по руке одним из клинков, и я даже отсюда увидел, как на пол храма полилась кровь противника. Твою бабушку, он что, призывает одного из умерших богов? Ну зачем? Внезапно со всех сторон света начало подниматься сиреневое свечение. За считанные секунды мы оказались зажаты в огромной клетке, высота энергетических стен которой превышала предельную высоту полета. «Ха, я вижу, хозяева решили не жалеть своего слугу!» Агни, явно собиравшийся удрать куда подальше, расхохотался. Вновь вернувшись ко мне, он с издевкой крикнул. «Ну что, огнетатель, готов умереть окончательной смертью?» «Идиот, может, ты объяснишь мне, что здесь происходит? И тогда, возможно, ты сохранишь свою жизнь!» Увы, Агни уже не слушал меня, вновь заорав как полуумный. «Амантус, восстань! Убей их всех!» Почва под ногами заходила ходуном, в недрах что-то загрохотало, а в следующую секунду на месте разрушенного храма произошел взрыв. Колонны, плиты, перекрытия, огромные блоки стен. Все взвилось в воздух с ужасающим грохотом. Впечатление было такое, словно под храмом взорвался фугас невероятной мощности. Я успел накрыться щитом пастыря воли, причем уверенности, что он выдержит, не было никакой. А еще я успел увидеть, как тело Агни буквально разрезает на две части столь огромный клинок, что трудно себе представить существо, способное управляться этой рельсой. Внезапно раздался ужасающий рев, перекрывший грохот падающих плит. Одна из колонн самым краем ударилась о полусферу, но я даже не успел шевельнуться, как ее отбросило от защитного купола. Из недр одним затяжным могучим прыжком выпрыгнул монстр. Ростом метров 5, не меньше, фигура больше всего похожа на лягушачью. Если бы не огромных размеров тесак в лапах существа, я бы без зазрения совести определил этого лягуша в твари. Внезапно резко потемнело. Это два прожектора наконец-то опустились на землю. И не прожектора вовсе, а человеческие фигуры, разве что в росте как два меня. Черт, кто же это такие? Серафим, ты находишься в зоне ликвидации. Объект, подлежащий уничтожению, истинный игрок Агни. Вмешательство в действие ликвидаторов будет расценено как враждебное. Я, может быть, и рад не вмешиваться. Да только кто ж меня просит? Едва я закончил читать сообщение, как мне пришлось парировать стремительную атаку адепта огня, подкрашивающегося ко мне со спины. И откуда он только взялся? Отступление 10. Эффектор, напоминаю, на территории арены богов находится большая группа заключенных, в том числе несколько истинных игроков. Двое суток карантинной степи, зафиксирован нерациональный расход большого количества энергии. Помощник, почему я узнаю это только сейчас? Высылай отряд зачистки, немедленно! Не простых копий, а именно чистильщиков. Там полдесятка истинных игроков. Они голыми руками уничтожат копий. И ответь, почему ликвидаторы задерживаются?